правда думаешь, что однажды любовь не сведет тебя с ума? Поначалу ты начинаешь с ней играть. Но сама не заметишь, как она начнет играть с тобой. Она медленно разольется по твоим венам, направляясь прямо в сердце. Сопротивляясь, разрываясь, крича, ты лишь стиснешь ее оковы у себя на груди. Беги от меня. Беги же ко мне. Сойду с ума. Потеряла голову. Потеряла голову. Ты самая сильная слабость. Я без тебя задыхаюсь. С тобой я потеряла голову. Ты самая дикая сладость. Я не сопротивляюсь. Снова я к тебе прикована. Ароматами и надеждами до рассвета эта ночь пропитается. Хватит прятаться под одеждами. Между нами все сильнее гравитация. Случайными по коже узорами вновь там мне твои послания любовные. Кровати оба разольемся озерами и придумаем опять что-то новое. Потеряла голову. Ты самая сильная слабость. Я без тебя задыхаюсь. С тобой я потеряла. Ты знаешь,